Но капризная погода не ждет. Разветрить необходим. А к вечеру, край к ночи, надо вернуться. Начальник экспедиции должен сам приветствовать новых людей колонии. Думаю, все сложится удачно. Уже выходя из темного помещения, я неожиданно для себя вернулся и сунул в карман коричневый шарик. На удачу. Бегать по непросохшей земле аллеи, ведущей к причалу, не рекомендуется. Чревато. Я чуть не упал. Да еще тревожный рюкзак, оружие, плащ-палатка и фактор «давай быстрее». За коменданта остался Сомов. С зубами мужик скрипит так, что за 2 метра слышно. Не хочет он в клетке сидеть. Сталкеру воля нужна. А мне нужен порядок на районе, чтобы беспредел не залетел, чтоб дела по плану шли. Весь ударный костяк на дальний рейд, пусть даже и короткий по времени, забирать я не имею права. Вот пусть они с Катрин и приглядывают за рубежами. А мирные дела остаются на Ватикове. Юрка заботливый домосед. У него всегда все идет размеренно и основательно. На дощатом причале маломерного флота ни мешочка, ни ящичка. Все уже погрузили. Клевер стоит справа, королева слева. Идем 2 парами. Мы с Ленни на катере Фишхоук 1600. То есть скопа. Сильная птичка. Лучший в природе рыболов. Охотится с точностью машины. Это название и написано по-русски на перекрашенных шаровой краской бортах. Однако, как это часто бывает, сразу после торжественного поименования все почему-то начали называть катер малышом, решительно поменяв полсредства. Скоростная вышла штучка. На трансе стоит 55-сильный 4-тактный Эвенрут, разгоняющий малыша до состояния парения над водой. 4-тактники – наше все. Топливо жрут мало, устойчивы на любых оборотах и, главное, тихие, в отличие от 2-тактных собратьев по бренду, что очень важно в разведке. А еще масло в баках бодяжить не надо. Правда, такие моторы тяжелы, потому на малыше лучше ездить 2-кой, не больше. У катера появился флайбридж с люстрой и антенной портативной КВ-радиостанции «Северок-К». Такие же теперь стоят и на обоих зодиаках. 2 аккумулятора, тент, дополнительные баки, управление вынесено вперед. Вот только с родными креслами завал. Забрали их полканы у малыша. Но Хвостов предложил изящное решение. И теперь на катере стоят 2 некогда сломанных полуофисных кресла, хранившихся рачительным Игорем Клюевым на лоджии. Основной груз разведгруппы потащит зодиак Кастета. Эта лодка дофига способна упереть. Грузи да грузи. У Лунева, кроме прочего, наверху установлена модернизированная портативно-радиолокационная станция ближней разведки, движущихся целей с панорамным индикатором. Фара ВР. Максимальная дальность действия до 10 км. По паспорту комплекс с 8 км танк видит, а с 4 человека. Есть режимы автораспознавания и автосопровождения цели. Хорошая вещь, посмотрим, как оно все будет на практике. Особая моя надежда – обнаружение с его помощью береговых металлосодержащих локалок. «Чувак, сколько можно ждать? Ты скоро толстеть начнешь в своем кабинете!» – крикнула Сильфида, кнопкой запуская двигатель малыша на прогрев. Рядом на нейтрале нетерпеливо урчал зодиак. Данька за пультом в нетерпении. Чуть трогал сектор газа. «Кофе-то угостишь, звезда моя?» «В термосе горячий, прыгай давай!» Мы коротко стукнулись плечами с гоблином, и я спрыгнул в катер, уже оттуда помахав рукой Мауреру, вышедшему из рубки. Бронежилеты на дне, хорошо. Кинул рюкзак, надел спас. Кроме личного оружия, в группе есть ПКМ. Кастет, естественно, взял с собой новую винтовку, уже с оптикой. «Удачи, парни! Тео, знай, старый друг будет наготове!» — крикнул швейцарец, выразительно похлопав по железной двери рубки. «Нормально, шкипер! Тебе переселенцев забирать!» — ответил я, на что Ули только нехорошо усмехнулся. Сомов сдернул и бросил нам концы, поднял вверх кулак. Поехали с богами, лесными и водными. На волю! Малыш почти сразу встал на риданы и резво понесся вдоль берега, как горячий молодой скакун по прерии. «Ленни!» — крикнул было я и тут же замялся. «Ты это! Давай чуть потише! Не успеваю берег осматривать!» На самом деле, я собирался предупредить подругу, чтобы резко не маневрировала. Новый легкий катер под мощным мотором — штука коварная. При маневре запросто за борт выкинет. Но вовремя сообразил, что если я сейчас выражу хоть малейшее сомнение в судоводительских качествах подруги, то она порвет меня, как мойву. «Какого черта? Чего мы там не видели?» — проорала более чем довольная Сельфида. «Чем быстрее уйдем в рукав, тем лучше. Видишь, волна поднимается?» «Все правильно, девочка, все правильно. Просто я переживаю что-то». Зодиак шел следом. Да и верно. Никак не связанные задачи осмотра ближних окрестностей, где все уже изучено, я могу сразу вломить на скорости подальше, быстро выходя из зоны изученных земель. «Ты права, родная, жми тапку!» Я обернулся и махнул рукой Луневу. «Полный ход!» Пока идем мимо известных мест, лодкой управляет Данька. Но дальше, я думаю, Кастет уже сам за штурвал встанет. Идти решили по-нашему, левому рукаву реки. Проверим, насколько он судоходен. По правому протоку сталкеры ходили до того места, где Амазонка начинает разделяться. Там путь известный и проторенный. Средняя протока, ограниченная по бокам множеством узких вытянутых островов с песчаными мелями, меня пока не интересует. Нет, конечно же, там можно провозиться хоть две недели, но сейчас мимо. «Костя, фарой среднюю протоку пробей!» «Да уж не забуду!» С чувством оскорбленного достоинства произнес сталкер. Мы быстро прошли мимо эвкалиптовой рощи, где стоял небольшой щит с надписью и русским триколором и звездочками присоединившихся монокластеров. «Территория России! Патрулируется подразделением морского спецназа «Орка». Проход к океану свободный после досмотра. При подходе патрульного судна требуется остановиться и выполнять указания патруля. Срочные пропуска можно получить в комендатуре «Форт Росс». Такой же щит установлен и в правом рукаве Амазонки. Еще два по берегам залива со стороны моря. «И когда ты подразделение «Орка» организуешь?» Ехидно крикнула Ленни, показывая мне, тем не менее, большой палец. «Она этих щитов еще не видела, недавно поставили». «Сделаю! Вот только людей добавится!»